Глава 18. Дискуссия. «Я не думала, что это имеет значение», – беззаботно ответила Кэрис, когда мы брели по улице, радуясь вечернему солнцу. «Твой отец управляет городом, и это, по-твоему, не имеет значения?» – удивился я. «Большинство людей не стали бы держать это в тайне. Только подумай, как положение отца могло повлиять на твою карьеру?» «Думаю, осложнило бы», – улыбнулась Кэрис. «Все коллеги стали бы подходить ко мне с опаской, дочка босса». Она взяла меня под руку и продолжила. «Кроме того, он не единственный лидер, а один из четверки. Да, кстати, отец тоже родом из Англии, так что у вас может быть много общего». «Я понимаю, что выгляжу несколько туповатым, но скажи, почему ты Биддекер, а не Филдинг?» «Биддекер – название воспитательного центра, в котором я выросла. Пойми, мой папочка не является отцом в обычном смысле слова. Он никогда не возил меня в коляске по аллеям парка, не водил в кино. Генерал Филдинг – мой отец только в биологическом понимании». «Вот как». «Но я, тем не менее, несколько раз с ним встречалась. Не далее, как на прошлой неделе, он мне звонил. Именно тогда он пригласил нас на встречу сегодня вечером». Ее слова дали мне пищу для размышления. То, что она сказала, не вызывало у нее протеста. Ей это представлялось совершенно обычным. Более того, приглашение выпить в обществе босса ее, видимо, обрадовало. Я вспомнил о домах материнства на моем родном острове Уайт. В мире, где от роста населения планеты зависит выживание рода человеческого, жители Нью-Йорка избрали другой, отличный от нас путь. В старом мире, до великого ослепления, ни наш, ни их способ размножения был немыслимым по социальным, политическим и этическим причинам, не говоря уже о причинах эмоциональных. Теперь же никто, слыша об этом, и глазом не моргнет. «Вот мы и пришли», – сказала Кэрис. «Отец работает здесь». Я поднял глаза на здание, окрашенное лучами вечернего солнца в золотисто-красноватые тона. В колоннах у основания небоскреба ощущалось заметное присутствие Древнего Египта. Их украшали изображения тростника и пальмовых ветвей, а двери охранялись вырезанными на створках орлами. Я задирал голову все выше и выше, но крыши здания так и не увидел. Стекла окон ярко сверкали, и создавалось впечатление, что грандиозный небоскреб усыпан гигантскими драгоценными камнями. Отливающие золотом дождевые трубы дополняли картину величия, богатства и мощи. «Ты готов?» – спросила она. «Разумеется», – ответил я. Взявшись за руки, мы прошли в огромные двери, над которыми золотыми буквами было написано «Empire State Building». Мы прошествовали по мраморному полу через изысканно украшенный вестибюль. Со всех сторон нас окружали статуи героев Древнего Рима и Греции. К лифтам вела красная плюшевая дорожка. Лифтер передвинул бронзовый рычаг, и кабина плавно понеслась вверх. Кэрис сжала мою руку и, поцеловав щеку, сказала: «Не бойся, Дэвид. Он тебя, ей-богу, не съест». «Встреча с отцом любимой девушки всегда несколько выбивает из колеи», – улыбнулся я. «Не сомневаюсь, что у тебя по этой части большой опыт. Такой привлекательный молодой человек». Я почувствовал, что краска разливается по моему лицу с такой же скоростью, с какой лифт нес нас в небеса. Если я рассчитывал на милую семейную встречу, то глубоко заблуждался. Лифт выбросил нас в огромной комнате, лишь немногим уступающей по размерам футбольному полю. Элегантно одетые мужчины и женщины непринужденно беседовали, потягивая коктейли под роскошными люстрами. Знакомые Кэрис, а среди таковых гостей оказалось множество, приветствовали ее нежными поцелуями в щечку. До сих пор я видел Нью-Йорк в постоянном движении, и у меня сложилось впечатление, что он заселен только молодыми людьми. Однако в этом зале большинство составляли седовласые джентльмены, и не очень юные, однако все еще красивые дамы. Видимо, здесь собрался правящий класс. Те, кого пощадило великое ослепление, и кто унаследовал, если не всю землю, то очень милый ее уголок. Помещение заполняло уверенное спокойствие, в воздухе витал аромат сигар. Здесь великие и достойные обсуждали политические проблемы, выявляли первоочередные задачи, разрабатывали планы, готовили декреты. Словом, здесь собрался двор Его Величества короля Манхэттена. Керрис подвела меня к окну. Далеко вниз простирался город, превратившийся с наступлением темноты в море огней. Перед нами возникла официантка с подносом, уставленным разнообразными напитками. Я выбрал сухой мартини. Керрис предпочла шампанское. В углу струнный квартет негромко наигрывал приятные мелодии. Как жаль, что мой отец этого не видит. Коктейль на верхнем этаже самого высокого здания в мире. Я тут же поклялся себе, что непременно привезу всю свою семью в Нью-Йорк. В тот момент, когда я рисовал радужные картины будущего, Керрис прикоснулась к моему локтю. «Вон там стоит мой отец. Пойдем, я тебя ему представлю». Я посмотрел в ту сторону, куда она показала, и увидел высокого, обращенного ко мне в профиль человека. Он стоял по-военному прямо, коротко остриженные рыжеватые волосы элегантно серебрились на висках. Он что-то энергично втолковывал лысеющему человеку примерно того же возраста. «Отец», – вежливо произнесла Керрис, – «разреши представить тебе Дэвида Мейсона». «Счастлив познакомиться, генерал Филдинг», – сказал я, протягивая руку. Когда он повернулся ко мне, я едва не отшатнулся. В такой шок повергло меня его лицо. Профиль, который я видел вначале, вполне мог принадлежать герою классических времен. Но левая часть лица выглядела совсем иначе. Правый глаз был таким же зеленым, как и глаза Керрис. Однако левый оказался желтым, как яичный желток. Радужная оболочка полностью отсутствовала. Ужасающий желток заполнял всю глазницу. Только в самом его центре сверкала черная точка зрачка. От глаза к линии волос тянулись несколько белых шрамов. Пока я пытался выдавить улыбку, он произнес: «Рад познакомиться, Дэвид Мейсон. Поверьте, я с нетерпением ждал нашей встречи. Какое впечатление произвел на вас наш город?» Когда я сказал, что нашел город просто великолепным, он протянул мне руку. Несмотря на военное звание, его рукопожатие больше походило на приветствие политика. Повернувшись к лысеющему джентльмену, генерал сказал: «Разрешите познакомить вас с доктором Вайсманом». Произношение доктора Вайсмана говорило о том, что этот человек появился на свет значительно южнее линии Мейсона-Диксона. «Очень рад познакомиться, мистер Мейсон. Мы просто счастливы видеть вас нашим гостем и тешим себя надеждой, что, вернувшись в Англию, вы расскажете о нас своим соотечественникам много хорошего». Генерал Филдинг посмотрел на меня. Мне показалось, что его желтый глаз видит меня насквозь, и сказал: «Дэвид Мейсон принес с собой пути разрешения одной из наших самых острых проблем». «Не может быть», – восхитился доктор Вайсман. «Насколько я понял, у них имеется промышленная установка, именуемая процессором Мейсона-Кокера, которая преобразует масло трифидов в высокооктановый бензин. Я не ошибся, Дэвид?» Я молча кивнул, но внутренний голос говорил мне, что я, пожалуй, слишком щедро делюсь нашими американскими друзьями информацией о технических достижениях обитателей острова Уайт. Если американцы не имеют свободного доступа к нефти или нефтепродуктам, то процесс окажется для них курицей, несущей золотые яйца. Впрочем, как бы то ни было, я уже успел распустить язык, и истина вышла наружу. Оставалось только надеяться, что в будущем мне не придется пожалеть о своей бездумной болтовне. Доктор Вайсман тактично удалился, якобы для того, чтобы наполнить свой бокал, оставив генерала Филдинга, Керрис и меня допивать коктейли. Генерал указал на пару бархатных диванов рядом с кофейным столиком. На диванах сидели гости, но, заметив жест Филдинга, они поспешно освободили место. Мы с Керрис уселись на диван. Генерал Филдинг занял место напротив. Сидя друг против друга, мы продолжали светскую беседу, а наш слух услаждала прекрасная музыка Штрауса. К этому времени я вполне оправился от изумления, которое испытал, увидев желтый глаз генерала. По правде говоря, я уже не раз наблюдал подобное. Глаз становится желтым в результате попадания трифидного яда. 30 лет назад мой отец лишь чудом избежал подобной участи. От окончательной потери зрения его спасли мгновенная промывка глаза, оказавшимся под рукой соляным раствором, и последовавшая за этим квалифицированная медицинская помощь. Генералу Филдингу повезло меньше. Он ослеп на левый глаз. Однако своим здоровым глазом он смотрел мне в лицо так, словно читал открытую книгу. Передо мной сидел человек, способный за доли секунды оценить характер собеседника и действовать в соответствии с тем, что увидел. «Скажите, Дэвид, на острове Уайт у вас осталась семья?» – спросил он. Я сказал, что у меня дома остались отец, мать и две сестры. «Надеюсь, они пребывают в добром здравии?» «Да. Отец продолжает трудиться, и эта работа для него своего рода священная миссия. Генерал хотел узнать о моем отце как можно больше. Я рассказал ему, как отец 30 лет назад сумел избежать слепоты и спастись после вторжения трифидов. Генерал поинтересовался, как прошел переход через Атлантику. Спросил о состоянии экономики острова Уайт и его инфраструктуре. А затем, как бы между прочим, задал вопрос о вооруженных силах нашей колонии. «Не раскрывай свои карты, Дэвид», – приказал внутренний голос. «Обойдемся на сей раз без болтовни». «О, мы располагаем некоторым числом военных кораблей и самолетов», – дипломатично улыбнулся я. «Да, я слышал, что вы разбили свой реактивный самолет. Истребитель, если меня не обманывает память». «Истребитель-бомбардировщик. И в качестве моторного топлива вы использовали масло, полученное из трифидов». «Да, одну из его модификаций. Но у вас наверняка должны возникать проблемы с запчастями и боеприпасами». «Мы наладили производство запчастей», — сказал я, — «так же, как и боеприпасов». Внутренний голос оказался гораздо умнее меня. Это он посоветовал мне вложить в голову генерала идею, что мы вовсе не беспомощная сельская община, а колония, способная в случае необходимости показать клыки. Генерал кивнул и спросил в лоб. «И сколько же реактивных истребителей у вас имеется?» «Для оборонных целей достаточно», — ответил я, послав ему улыбку, «и если и не полномочного посла, то уж временного поверенного в делах точно». «Понимаю. Вы не склонны рассказывать о своем вооружении. Что ж, весьма разумно. Ведь нам неизвестны намерения друг друга, не так ли?» Я согласился, изобразив все ту же дипломатическую улыбку. «Нам пора освежиться», — сказал Филдинг и едва заметно кивнул. К нам тут же устремилась официантка с уставленным напитками под носом. «Что еще я мог бы предложить вам, Дэвид? Хотите сигару? Может быть, вы голодны?» «Спасибо. Ничего не надо. Я чувствую себя превосходно». «Если быть до конца откровенным, Дэвид, мы видим свою главную задачу в установлении контактов с другими поселениями, где бы те ни находились». «Керрис наверняка вам об этом уже говорила». Не ожидая ответа, он продолжил. «Мы установим торговые связи, будем обмениваться знаниями и людьми». «Но некоторые поселения не склонны к общению», — заметил я. «Именно. Несколько наших людей были зверски убиты, несмотря на то, что шли навстречу с белыми флагами. И это одна из причин, в силу которых мы развиваем свои вооруженные силы». «Неужели вы хотите с помощью оружия принудить тех, кто, как бы получше выразиться, не очень склонен идти на контакты, сесть за стол переговоров?» «Ну что вы, Дэвид, конечно нет. Но мы должны иметь возможность защитить как свой город, так и морские пути». «И какова же ваша конечная цель, генерал Филдинг?» «Мировое господство, разумеется». И он устремил на меня внимательный взгляд, оценивая реакцию. Ни один мускул на моем лице не дрогнул. Генерал широко улыбнулся, шрамы вокруг невидящего глаза побелели еще сильнее. «Или, если быть более точным, — продолжил он, — наша конечная цель — восстановление мирового господства для всех нас, для человечества. Мы должны стереть с лица земли истинного врага». «Трифидов?» — он молча кивнул. «Но ведь это более чем грандиозная задача». «У меня есть оружие, Дэвид. Великолепное оружие». «Атомная бомба?» «Это добро у нас, понятное дело, имеется», — решительно произнес генерал. «Но это, если можно так выразиться, слишком грубое средство и слишком грязное. Какой смысл в том, чтобы сжечь трифидов и получить взамен миллионы акров радиоактивных земель? Нет. Я говорю об ином оружии. Об оружии, так сказать, абсолютном. Это самое древнее и самое мощное оружие из всего того, что есть на нашей планете». Он сурово улыбнулся и склонил голову, предоставив мне возможность строить догадки. «Весьма заинтригован», — сказал я. «Полагаю, это просто потрясающее оружие». «Вот именно!» Он наклонился ко мне, наслаждаясь моментом. «Это оружие – человек. Или, вернее, люди. Не дюжина и даже не тысяча. Миллионы и миллионы мужчин и женщин». Генерал произнес эти слова с энтузиазмом, но чуть приглушенно. «Представьте», – продолжал он, – «что этот город превращен в гигантскую фабрику. Если вы спросите, что эта фабрика производит, я отвечу. Она производит людей. Значит, люди и есть ваше секретное оружие?» «Именно. Взгляните на Нью-Йорк. Население возрастает такими темпами, что грядет демографический взрыв». Мне показалось, что его желтый глаз засиял собственным светом. «Через 10 лет численность населения возрастет настолько, что даже такой огромный город, как Нью-Йорк, не сможет вместить всех. Границы рухнут, и люди начнут растекаться по округе, втаптывая трифидов в грязь, чего те, собственно, и заслуживают. А вы не опасаетесь, что для такого количества людей не хватит пищевых ресурсов?» «Что же, угроза голода дополнительных лыж, чтобы погнать людей на трифидов. Однако мне представляется, что более медленное и постепенное вытеснение трифидов будет более безопасно». «К дьяволу безопасность, молодой человек! Это война! Война людей с трифидами, жизни против смерти. Конечно, мы понесем потери, но имея огромный резерв живой силы, сможем их мгновенно возместить. На место одного павшего в борьбе с трифидами встанут трое новых бойцов». «Но на увеличение численности населения до такого уровня потребуется очень много лет». «Именно поэтому мы и поставили процесс рождения детей на индустриальную основу», – сказал генерал. «Перенесли технологии массового производства в сферу деторождения. В современных условиях мы не имеем права позволить женщине тратить 9 месяцев на производство единственного ребенка». «Неужели вы хотите сказать, что женщины должны производить на свет целый помет, наподобие животных?» «Вы назвали подобное рождение пометом, что звучит оскорбительно. Мы же именуем его щедростью». «Но каким образом вы находите женщин, способных по команде произвести двойню?» «Речь идет не о двойне. Нормой у нас является тройня или даже четверня. А так было последние 20 лет. Женщинам, чтобы повысить фертильность, дают специальные препараты. Поэтому они приносят нам одновременно 3, 4 или даже 5 младенцев». Я начинал ощущать некоторое беспокойство. И по мере того, как генерал говорил, это беспокойство возрастало. Слушать о том, как женщина низведена до роли курицы-несушки, было, мягко говоря, противно. Особенно учитывая то, что об этом говорилось с восторгом и гордостью. Позолота с этого сверкающего общества осыпалась прямо на глазах. «Кроме того», – вдохновенно продолжал генерал, – «рожающие женщины избавлены от утомительной и неблагодарной обязанности воспитания детей. Это занятие поручено женщинам, изначально неспособным к деторождению или утратившим эту способность по возрасту». Генерал внимательно посмотрел на меня своим рабочим глазом и, заметив замешательство, добавил: «Как я вижу, вы не очень одобряете наш метод. В то же время я слышал, что у вас имеются свои способы ускоренного увеличения населения». Перед моим мысленным взором возникли наши дома материнства, кишащие шумными и счастливыми детишками. «Да, нас заботит рост населения», – признался я. «Однако процесс производства детей у нас, как бы это лучше выразиться, менее научен, что ли?» «Это означает, что вы полагаетесь на удачу. И вы не в состоянии устранить риск появления детей с врожденными дефектами. Неужели вы позволяете женщине тратить 9 месяцев на то, чтобы родить одного ребенка?» «Возможно, мы полагаемся на удачу, но система работает. И вы говорите, что численность вашего населения составляет 30 тысяч? Примерно так. И при этом, позвольте сообразить, примерно половина населения находится в возрастной группе до 25 лет. Я не ошибся?» «Не ошиблись». «Ну а здесь эта возрастная группа охватывает 95%, с гордостью произнес генерал. «Теперь вы видите, насколько мы заряжены энергией. Мы – общество молодых, полных жизни людей. Эти люди устремлены на то, чтобы обеспечить себе жизненное пространство». Генерал набрал полную грудь воздуха, ударил обеими руками по коленям и продолжил: «Откройте учебник истории, Дэвид. Империи процветали лишь тогда, когда в их пределах был высокий уровень рождаемости. Империи рушились в прах, когда рождаемость падала. Взгляните на то, как различные страны регулировали прирост населения. В одних полностью запрещалось всякое регулирование численности семьи, в других женщины, подарившие державе много детей, всячески поощрялись. Все население вносило свой вклад в создание человеческого ресурса нации. Словом, численность населения эквивалентна мощи страны. Один человек может поднять камень тысячи, способный двигать горы. Итак, наш диалог перерос в политическую речь генерала Филдинга. Керрис все время сидела молча. Интересно, сколько детей ей суждено произвести на свет? 20? 30? Генерал Филдинг мечтает заполучить процессор Мейсона Кокера. Взамен он готов экспортировать на наш остров свою теорию народонаселения и большую партию повышающего фертильность препарата. Должен признаться, генерал дал мне столько пищи для размышлений, что ее хватило на весь оставшийся вечер.